239. Человек посредством своей огненной природы познает подземные руды и воды. Это свойство из оккультизма уже перешло в область положительную. Если такое положение огненной энергии возможно, то значит могут быть и многие другие проявления огни. Сочетание огненной энергии со звуком, с цветом или с другими огненными ветвями единого великого Фохата ручаются за обновление всего миропонимания. Пусть люди просто приближаются к ручьям огненной Урувеллы. У каждого найдется явление огненной энергии. Приложения Фохата многочисленны. Не только люди огненной стихии, но даже пришедшие от других элементов могут почерпнуть из чаши Фохата. Есть ли замечательные опыты по воздействию мысли над растениями, то могут быть наблюдения над воздействием мысли на пламя. Потоком огненной мысли пламя может приближаться или отдаляться. Египетские мистерии указывали особую силу мысли, посланную через пламя. В этом совете заключается познание огненности мысли. Так можно обратить внимание людей на сферы фохатические. 240. Один приобщается от огненной чаши, другой поглощает кубок пламенный с вином. Первый восхищается духом, второй содрогается в пламени и разрушается. Первый может приобщаться неограниченно, второй быстро доходит до предела отравления. Не в духе ли решение? Качество мысли применяет огонь во благо. Пьянство прискорбно, как извращение священного огня. Меньше всего сочетается огонь с самостью. 241. Можно ли земным воплощением творить мысленно в тонком мире? Можно, особенно если агни действует. Можно насаждать и улучшать растения. Можно создавать строительные формы, можно участвовать во множестве улучшений, лишь бы не в безобразии. Ур видела дерево ею посаженное. Так можно из слабых, хрупких форм создавать нечто сильное и длительное. Тем мы приготовляем среди земного существования будущие сады прекрасные. Мысль во всей ее строительности создает и наше будущее счастье. Так мы идем мыслями за пределы земли. 242. Свет из тьмы. Эта истина продолжает многим казаться парадоксом. Эти многие не видели свет и не понимают, что высший свет недоступен зрению как земному, так и тонкому. Даже искры его утомляют глаза. Ха окутывался волнами этих искр, и глаза Ур были особенно утомлены. Он нуждался в этом окутывании. Это было показание мысленной посылки на дальние расстояния. Так мы шлем указания, но многое искажается от разных напряжений. Можно утверждать, что раздражение требует удестерения энергии, но такие снопы искр могут и голову снести. Потому, когда советуем удержаться от раздражения, значит, мы ищем лучшего воздействия. Огненная энергия неимоверна. Люди противятся этой мощи, и тем рождают многие бедствия. Явление окутывания огненными искрами зависит от многих и других причин. Огненная броня защищает от неприятельских стрел. 243. Не нужно подходить к огню с корыстными целями. Простая молитва о совершенствовании открывает лучшие врата. Также простое и правдивое отношение поможет познать действительные ритмы космоса. Легко корыстью подменить ритм космический, но связь с иерархией приводит к осознанию истины. Опыт в прекрасном держит в пределах достоверности. Когда так богат мир земной, когда еще богаче мир тонкий, когда величествен мир огненный, тогда нужен опыт в прекрасном. Лишь острота наблюдательности поможет утверждать красоту. Ошибка думать, что приходящие приемы искусства могут создать единое основание к суждению. И именно только наблюдательность, которая питает третий глаз, дает твердое основание к творчеству, пригодному и в тонком мире.